Глава 17. Год 4 от основания храма, месяц 6, Дивион, великому небу посвященный и повороту к зиме светила небесного, время растущего месяца, окрестности Пилоса. К моему удивлению, критическое мышление и банальная логика у горцев Аркадии отсутствовали в принципе. Зато мышление магическое цвело буйным цветом. Поэтому даже то, что мои воины на их глазах ходили и собирали плюмбаты, с матюками вырезая их из мертвых и живых еще тел, никого и ни в чем не убедило. По их мнению, царь Иней призвал демонов с железными крыльями, и точка. Хоть кол на голове тиши. По нелепому стечению обстоятельств произошло это ровно там, где мифический Геракл перестрелял стимфалийских птиц. И вот, покачиваясь на лошадиной спине, я припоминал остальные деяния славного отморозка, дедушки текущего дарийского царя Клеодая, и загибал пальцы. Было жутко весело. «Яблоки Гесперид?» — похохатывал я. «Нет тут никаких яблок. Айва есть, и та мелкая. Киренейскую лань поймать?» «Бегать неохота, не мальчик уже. И вообще, я на больничном, у меня нога раненая. Вепря в глубокий снег загнать? Да я уже и забыл, когда снег видел, ведь он лежит только в горах. Украсть коров у бедняги Гериона? Я их у него лучше куплю. Критского быка усмирить? Да на Крите такой народ живет, что и без меня кого хочешь усмирит. Немейский лев? Ах да, я ведь льва уже убил, об этом песни поют». Я же их сам и заказал. Правда, это не в Немее было, а недалеко от Спарты. Что еще сделать нужно? Почистить конюшни? Ну, это уже совсем перебор. Меня на копья поднимут, если я реку навозом загажу. Тут с водой не здорово. Это же форменная экологическая катастрофа будет. Лернейская гидра. Надо было у Сфинела спросить, что это за неведомая фигня. Лерна южнее Аргоса расположена, это его владение. Пояс Ипполиты, царицы амазонок. И в чем заключается подвиг? Приехал в Турцию и вместо того, чтобы культурно отдохнуть на пляже, убил и ограбил несчастную женщину. Да что она ему вообще сделала-то? Я почесал затылок, припоминая оставшиеся подвиги достославного отморозка, и присвистнул. «Кони Диомеда, елки-палки! Я что?» «Должен накормить их мясом хозяина? Не хочу. У меня с Диомедом мир, дружба и полнейшее взаимопонимание. Да и сомневаюсь я, что у него лошади человечину жрут. Кстати, надо бы с ним как-нибудь встретиться». «Пилос, государь», — показал рукой проводник. Ехавший рядом царевич Муваса, который жадно оглядывал свои будущие владения, от радости едва с коня не свалился. Крепость на холме внушала ему серьезные надежды на обеспеченную старость. Здесь, правда, не Микены и не Теринф, циклопической кладкой даже не пахнет, но выглядит все очень достойно. Резиденция царя Мессении лишь немногим меньше Акрополя Трои. «Вот это мой дворец будет!» — только и смог вымолвить он. «Ага», — ответил я, — «и в нем почти 2000 рабынь. Они будут служить тебе?» «Пока ты служишь мне». «Я сплю, мне это снится», — ошалело пробормотал царевич. «Бог те вас, я тебе жертвы богатые принесу. Я тебя молил, чтобы ты мне удачи дал. Теперь вот боюсь, как бы унести твои дары и не сломать себе хребет. Мой старший брат взял отцовский трон, но он просто нищий козапас по сравнению со мной». «Тебе нужно будет еще и Лиду успокоить», — напомнил я ему. «Кое-кто из тамошних царьков сбежал». «Считай, что они уже умерли, государь», — небрежно отмахнулся он. «Поверь, когда я смирю первых, то остальные сами приползут к моим ногам. Никто не захочет подыхать за тех, от кого отвернулись боги. Люди воюют за своих царей, пока есть надежда на лучшую жизнь, а когда ее не останется, они начинают договариваться». Как и в 21 веке, дворец Нестора стоит в глубине суши, а Пилос песчаный стоит в отдалении от него. Это порт и один из важнейших. Лучшая бухта Запада, и сейчас вся она покрыта парусами. Мои корабли обогнули Малейский мыс и пришли ко времени, привезя припасы и снаряжение. В их трюмах зерно, бобы, оливки и соленая рыба. Ненавижу все это. Надо заканчивать поскорее с этой войной. «Да», — думал я, разглядывая корабли и матросов, которые суханьем тащили их на сушу. «Фросимет умер, но зато жив Сил, его сын. От него пойдет знатнейший афинский род Алкмеонидов. И если Сил умрет, то не родится такой человек, как Перикл. И тогда история повернет совсем в другую сторону. Хотя она уже повернула, и не слабо так. Куда уж дальше? А вдруг Перикл все-таки родится? Это решится совсем скоро». Лагерь у подножия горы вырос так же быстро, как и под Троей. Леса здесь полно, а потому в первый день насыпали валы, а на второй уже застучали топоры по всей округе. Легионный лагерь — штука к исполнению обязательная. Именно поэтому знатные воины не спешат ко мне на службу. Не дело аристократии ручки пачкать. У меня ведь не забалуешь. Служба начинается с самого низа, и только потом, если окажешься достоин, пойдешь вверх по карьерной лестнице. А я еще удивлялся, почему потомственные столбовых ненавидят. Да вот именно поэтому. Все командиры сотен и когорт, чернь, бывшая голь перекатная, рыбаки, караванные стражники и пастухи, которые зубами выгрызли себе богатую жизнь. «Плевка не стоит этот пилос, государь», — презрительно сказал Абарис на последнем совещании перед началом штурма. «Холм пологий, стены низкие. Воинов внутри едва ли 500 наберется. Нам даже большой камнемет собирать не нужно. Малым обойдемся». 10-15 огненных шаров пустим», — решил я. «Давайте, благородные, как тогда втрое сделаем. Пусть расчет ночью работает. В пилосе, я думаю, воды немного. Думаю, завтра мы увидим их у себя в лагере». Старейшины в длинных хитонах с зелеными ветками в руках стояли у ворот уже на рассвете. Одуревшие от ужаса люди всю ночь тушили пожары и прятались от летящих камней. За стеной укрылись тысячи, а учитывая скромную площадь пилоса, они там в прямом смысле сидели друг у друга на головах. Даже десяток огненных шаров, выпущенных за стену в качестве предупреждения, принес неисчислимые бедствия. Многие просто задохнулись в дыму и были затоптаны, когда паника овладела перепуганными людьми. «Царь Сил вопрошает тебя, царь Иней!» — упрямо смотрели на меня старейшины. «Зачем ты пришел войной? Чего ты хочешь от народа Мессении? Мы не нападали на тебя». «Твой царь обладает плохой памятью, посол», — усмехнулся я. «И ты, видимо, тоже. Его отец нарушил данную мне присягу, украл мой скот, а потом убил моего родственника. И он хотел идти войной на царя Микен, моего сына. За это вам придется заплатить». «Царь Фросимет уже заплатил», — невесело усмехнулся тот. «Жизнью заплатил. Но мы готовы дать виру за жизнь судьи Колхаса. Назови цену». «Моя цена такова», — сказал я. «За оскорбление богов, за убийство того, кто нес справедливость, и за нарушение клятвы сына перед отцом, я приговариваю весь род Нестора к изгнанию. И все знатные роды, что сейчас сидят за стеной, тоже. Мессения теперь собственность царей Аласии. Это и станет моей ценой». «Боги помутили твой разум, царь!» Посланники побледнели и загомонили, перебивая друг друга. «Ты гонишь всех нас с нашей же земли! Немыслимо! Да кто дал тебе такое право?» Вместо ответа я вытащил меч и положил его на стол. Они все поняли. Послы коротко поклонились и пошли к воротам, а я смотрел им вслед и думал, какую именно глупость они сотворят. Они оказались неоригинальны. Не прошло и получаса. «Эней, выходи биться!» Это орал сам царь Пилоса, выехавший из ворот на колеснице. Молодой мужчина, чуть старше меня, с густой бородой и волосами до плеч. Он разоделся, как на праздник. Начищенная чешуя доспеха и пурпурный плащ. А еще золото на шее и запястьях. Много золота. Он, наверное, смертник, раз едет сюда один. Только вот он знает, что я его не трону. И все здесь это знают. «Пропустите!» — кивнул я, и ворота лагеря открылись. «Чего тебе надо, Сил?» — задал я вопрос. «Бейся со мной, если не трус!» — брызгал он слюной. Пусть боги решат, кому жить, а кому умереть. «Если ты умрешь», — лениво спросил я, — «то сдашь, Пилос? Твои люди удалятся в изгнание». «Да!» — заорал он, с тоской оглядывая моих воинов и их оружие. «Если так решат боги. А если умрешь ты, то твое войско уйдет, не тронув даже колоса на моей земле». «Годится!» — кивнул я. «Бой будет на закате. Только копья и мечи. Без колесниц. Пусть приходят все, кто захочет, их не тронут. Вся знать должна выйти вместе с тобой и поклясться на жертвеннике Колхаса, что выполнит твое обещание. Я же клянусь, что после твоей смерти их семьи довезут в Италию и не дадут там пропасть. Царь Диомед примет их под свою защиту». «Вот как!» — растерялся Сил. «Диомед их примет. Жди, Эней, я приду». «У тебя же нога ранена, государь!» Непонимающе смотрели на меня командиры. «Куда тебе драться?» «Имею право выставить замену», — пожал я плечами. «Муваса, выйдешь за меня?» «Приказывай, государь!» Сделал тот шаг вперед. «Убить, ранить или просто оглушить?» «Убей», — ответил я, подумав. «Но сделай это быстро и красиво». «Тогда я возьму Махайру», — оскалился тот. «Хороший у него доспех. Мне как раз впору будет». «Знатный воин? Товар штучный. Пока Абарис и Хрисогон мальчишками пасли коз, Мувасу учили биться. Этот отморозок разделает под орех любого в моем войске, но тут есть одна тонкость. Сотня бывших козапасов выстоит в монолитном строю против сотни аристократов, а тысяча втопчет в землю тысячу знатных воинов. Это здесь понимали все, а потому только кивнули согласно и разошлись по своим делам. Подумаешь, поединок со ставкой в два полцарства. И не такое видали, а у них ужин скоро, бобы поспели. Видимо, такое здесь видели не все, потому что к закату холм Акрополя был густо заполнен людьми, которые гурьбой повалили из города. На стенах тоже стояли толпы, грозя обрушить их своим весом. Пожары в Пилосе уже потушили, война сегодня закончится, а потому рабам и крестьянам, набившимся в город из окрестных деревень, было страшно весело. Им-то в изгнание не идти, а еще сегодня убьют кого-то из царей, что тоже не может не радовать. Острое чувство социальной ненависти побеждало инстинкт самосохранения. Люди лезли поближе, чтобы не пропустить ничего, и даже отталкивали локтями воинов, не обращая внимания на пинки и затрещины. Весть о замене была встречена в Пилосе унынием, но правила ведь не нарушены. Все помнят, как Агамемнон на меня Аякса натравил, так что не придерешься. Сил вышел одетый в бронзу с головы до ног. Каринфский шлем, явно привезенный из Ингоми, пластинчатый доспех и невероятной красоты поножи, украшенные тончайшей чеканкой. Их точно ковали здесь. Царское ожерелье на шее притягивало к себе жадные взгляды. Особенно взгляды Мувасы, который был не то чтобы беден, скорее он был абсолютно нищ. Впрочем, царевич не стал надевать даже тот немудреный доспех, что имел. И он не надел чужого, хотя ему предлагали их наперебой. Слабоумие и отвага, а еще голый расчет. Он ведь обещал сделать все быстро, и поэтому ему нужна скорость. Он в льняной рубахе, железной шапке и в широком поясе с бляхами. У него на руке щит, и он не обращает никакого внимания на те насмешки, что несутся в его сторону со стороны Пилоса. Он разглядывает врага и думает, как победить красиво. Ведь те, кто выкрикивают сейчас оскорбления, еще не знают, что завтра будут ползать у него в ногах. «Как деремся, пастух?» — презрительно спросил у него Сил. «Как пристало благородным!» — оскалился в улыбке Муваса. «Я не пастух, я сын царя. Тебе не зазорно умереть от моей руки? Тогда бросаем копья, а потом сходимся на мечах!» — удовлетворенно произнес Сил и отошел на 10 шагов. «Да, как все запущено-то! Тут по-прежнему дерутся с соблюдением куртуазных обычаев прошлого. А я-то думал, что они благополучно канули в лету, когда погибли такие, как Гектор и Ахиллес. Как хорошо, что у копья Мувасы наконечник из стали. Мы как раз научились наугли-рожевать железо порошком из древесного угля. Правда, получается у нас сталь далеко не всегда. Учимся еще. Сил бросает первым, и Муваса отбивает удар, заставив копье улететь в сторону. Войско разразилось радостными воплями, а вот Сил нахмурился и выставил щит перед собой, уперев ноги. Зря он так поступил. Это уже не модно. Царевич из Арцавы подошел на два шага вперед, изогнулся каким-то невероятным образом и с утробным выдохом метнул свое копье. Острое жало с хрустом пробило кожу щита и уткнулось в бронзу панциря. «А он и впрямь хорош, государь!» С завистью протянул Абарис. «Мне так нипочем не бросить!» «Все идет словно в замедленной съемке, и я уже точно знаю, что будет дальше. Сил начнет мотать рукой вправо-влево, как всегда и пытаются делать в таких случаях. Минует целая секунда, когда придет осознание, что щит нужно все-таки бросить. Потом потребуется еще пара секунд, чтобы помочь себе правой рукой, а в ней зажат меч. И все это тогда, когда к нему молнией несется враг, не обремененный доспехом. От него до царя всего три прыжка, и он побежал ровно в тот момент, когда бросил копье. Сил быстр. Он стряхнул на земь проклятый щит и поднимает свой клинок, но уже слишком поздно. Молниеносный удар Махайры отсек правую кисть вместе с мечом, и та падает на утоптанную землю. Это чистое пижонство со стороны Мувасы. Он уже мог просто зарубить его, но нет. Пока царь упал на колени, своем зажимая культю, царевич заходит сзади и с оттяжкой рубит его чуть ниже кромки шлема. Голова отлетает в сторону, несколько алых фонтанчиков бьют вверх и тут же опадают, а тело сына Нестора тяжело валится на бок. Сухая каменистая земля жадно впитывает кровь своего повелителя, и вскоре на этом месте остается только темное пятно. Над полем воцаряется секундная тишина, которая взрывается воплями восторга. Боги высказали свою волю, а жизнь Ахайи только что изменилась необратимо. Теперь уже никогда не будет так, как прежде. Это здесь понимал даже последний из рабов. «Пилос твой, царь Эней!» Старейшины подошли ко мне и склонили спины. «Владеем честно, ибо так решили боги. Мы покорны их приговору». «Ведите!» — важно приказал я. 105 комнат! 105! Ничего себе недвижимость я отписал блудному царевичу. У самого такой нет. А купальня какая? Ванна Нестора, какой я ее запомнил по музею Пилоса, оказалась на редкость неудобной. Да, рисунки на ней красивые, но могли бы сделать ее и побольше. Вытянуться во весь рост не получится никак. Но все равно я кряхтел от удовольствия и вылезать не хотел нипочем, заставляя рабынь подливать горячую воду кувшин за кувшином. Теперь-то понятно, почему Пилос стоит на холме, а не на отвесной скале, где даже у горного орла развивается боязнь высоты. Здесь бьют ручьи. Здешние мастера заковали их в керамические трубы, по которым вода идет самотеком, разносясь по всему немалому дворцу. В купальню вода тоже заходит, а потом сливается по дренажной системе из точно таких же глиняных труб и канав. Вот тебе и бронзовый век. Никак не могу припомнить, когда в средневековой Европе появилось нечто подобное, и появилось ли вообще. «Государь!» В купальню вломился Муваса, на лице которого был написан праведный гнев. «Тут рабы неправда пара тысяч!» «Да только красивых на пальцах одной руки можно пересчитать. Я всех посмотрел». «Так ты красивых хотел?» Поднял я брови в изумлении. «Почему же сразу не сказал? Друг мой, нужно быть осторожным в своих желаниях. Они могут исполниться. А еще нужно быть очень точным, когда просишь чего-то у богов и царей. Они не обязаны угадывать твои мысли». Муваса открыл рот, пораженный свалившейся на него истиной, а потом ушел, аккуратно притворив за собой дверь. А я потянулся размякшим телом, с удовольствием обозревая расписные стены, с которых на меня любовались дельфины и осьминоги, а еще фигуристые девчонки в неглиже, которые до раскопок не дожили. Я бы их совершенно точно запомнил. «Спинку потереть, государь?» Миловидная рабыня наклонилась ко мне, задев налитой грудью. «Она это не специально, я точно знаю». «Ну, по три», — благосклонно сказал я, передав себя в умелые руки здешней банщицы. «Не о том я подумал. Она и впрямь начала меня тереть изо всех сил. Ну да ладно, пусть. Грязи на мне столько, что не выговорить. Какой месяц в походе?» «Пожалуйте на ложе, государь», — показала она. «Я весьма искусна в растирании тела. Сначала я разомну вас, а потом умощу маслами». Я лежал на каменном столе и постановал от наслаждения. Маленькие сильные руки мяли и крутили мои мышцы, превращая их в кисель. Они втирали в мое тело какие-то ароматы, от запаха которых слегка кружилась голова. Надо будет ее с собой забрать, в Ингоми. Я все еще пытался думать. Так, пронеслось в затянутой туманом голове. Что мы имеем? Запад Пелопоннеса теперь мой, как земля за колхозом. Это раз. Своих вассалов я щедро наградил. Это два. После их смерти царства снова будут раздроблены в избежание. Это три. Аркадяне и города севера остались независимыми. Пусть режутся друг с другом и нападают на Микены и Аргос. Тем тоже надо пар выпускать, а то зачахнут без подвигов. Если случится что-то серьезное, как в этот раз, я приду весь в белом и всех спасу. Это четыре. Какая у нее грудь! Уже несколько раз, как бы невзначай задела, приведя меня в игривое состояние. Сейчас она закончит, и я ей займусь. С этой счастливой мыслью я и заснул. Прямо на массажном столе. Почему-то мне снилось Фиано, но сон был совершенно невинный. Волнуюсь я за девчонку.